Глава вторая. Китай. Нетрадиционная, традиционная медицина. Китай сегодня у всех на устах. Передовая экономика, невиданные темпы развития. Только с медициной и там не очень. Убедился сам во время недавнего туда путешествия. Термин «традиционная медицина» там обозначает то, что у нас называют народной. Еще бы, этим традициям 4000 лет. Совсем недавняя по таким масштабам западная медицина там называется нетрадиционной. Про традиционную мы еще поговорим. Сейчас посмотрите, что мне пишет Павел Евгеньевич Русаков, человек, очень давно живущий в Китае. Китайское имя Ба Ху Лин. Квалификация врачей в Китае крайне низкая. Вот частная иллюстрация, но она отображает положение дел. Чтобы получить высшую зарплату, детей медицинских чиновников отправляют на обучение за рубеж. Одна такая группа училась в России у одного моего приятеля. В группе было много иностранцев. Все учили язык, ходили на обходы, читали, обсуждали. Кроме китайцев. Они молчали. Все 4 года молчали. Приходили на лекцию или практику с каменными лицами. Садились на задние ряды и безразлично наблюдали за происходящим. В конечном итоге на них перестали обращать внимание. Дипломы, конечно, выдали, установленного образца. Для китайского студента в институте главное выстоять, отходить, выработать часы. Мотивация – главное получить диплом, дающий право на высокую зарплату, а знания и опыт придут потом. Все болезни нашей медицины присутствуют и в китайской. Поголовное назначение антибиотиков, обследование по площадям, а не по показаниям, отсутствие следования протоколам лечения. Китай лидирует в мире по числу распространения рака легкого, следствие отсутствия борьбы с курением и отоплением углем, а также общей плохой экологии и других онкологических заболеваний. Огромный процент диабетиков, артериальной гипертонии, сердечных болезней. Болезни обмена, гепатиты, желудочно-кишечные заболевания в абсолютных цифрах являются абсолютными мировыми рекордсменами, что и понятно при таком огромном населении. По-прежнему в провинциальном Китае нередкость малярия, тиф, холера, лихорадка денге и многие-многие другие инфекции. Практически все эпидемии гриппа начинаются в Китае. Именно там появляются все новые комбинации вирусных частиц из-за очень тесного сосуществования человека, свиней и птиц. Эпителий носоглотки свиньи очень схож с человеческим и служит своеобразной бактериальной лабораторией для мутации вирусов и появления их новых разновидностей. Наш народ очень высокого мнения о китайской традиционной медицине. Вы помните, что традиционной там называется именно древняя медицина. Сама атмосфера курящихся благовоний, заспиртованные змеи, терпкие запахи корешков и трав настраивают на благоговейный лад. И тут вы столкнетесь со многими неожиданностями. При посещении Китая я уже испытал шок от знакомства с традиционной, древней китайской медициной. Полностью согласен с Павлом Евгеньевичем Русаковым, Ба Ху Лином, с высказываниями которого о Китае я вас уже знакомил. Для меня было шоком узнать, что в традиционной китайской медицине работают в основном шарлатаны. Дело в том, что традиций никаких не было. Было некое учение, возникшее без малого 6000 лет назад, но оно хранилось в строжайшей тайне от населения. Оно хранилось в умах и трактатах элиты тогдашнего научного мира. По воле императора использование его вне дворца было строжайше запрещено специальным указом, предусматривающим смертную казнь в страшных муках. Совершенно точно известно, что это учение – не что иное, как послание доброй воли тибетского Далай-ламы. Из него сохранились и дошли до наших дней только акупунктура тела, коллатерали и меридианы, некоторые инструменты, применяемые при акупунктуре, рефлексотерапии и массаже. Но, скорее всего, эта часть прикладной медицины имела самостоятельное продвижение, потому что не являлась секретом тибетских монахов и была в открытом доступе для сословий чуть выше крестьян. Основное же тело учения было утеряно в нескончаемых катаклизмах, войнах, пожарах, а также в процессе реформации китайской элиты. И не только оно. Утеряно было все ранее приобретенное – механика, астрономия, навигация, кораблестроение и сам флот, секреты многих производств. Начался упадок с указа императора о передаче титулов, должностей и научных званий по наследству. Для этого был страшнейший отбор с очень большой конкуренцией на каждое место. Мало того, периодически проводилась аттестация. Если кто-то терял квалификацию, его немедленно отчисляли, выгоняли иногда с позором. Уже через несколько десятков лет процесс деградации научного мира был необратим. В итоге в ученом совете ученых не осталось. Однако император по-прежнему пользовался их рекомендациями и прислушивался к их якобы компетентному мнению. Полный упадок по всем направлениям развития пришелся на появление при дворе императора западных советников. В друзьях тогда ходили португальцы, англичане и итальянцы. Все это кончилось полным упадком, нищетой и революцией. Как же напрашиваются параллели с нашей недавней историей. Возвращаюсь к теме медицины традиционной. Хотелось бы отметить отсутствие таковой как научной или хотя бы системной дисциплины в принципе. Существует что-то подобное гомеопатии. Это направление, которое развелось в среде низшего сословия, выжило и дошло до наших дней. Травы, яды, коренья, перемолотые части скелетов животных, рога носорога, когти тигра, желчь животных, вытяжки из морского конька и геккона. Я бы назвал все это не традиционной медициной, а народной. Она вышла из народа, в него и вошла. Далекий отголосок тибетской медицины в Китае остался, пожалуй, только в виде понятий об энергии ци, инь и янь. Пожалуй, на этом все. Многое из перечисленного очень спорно и не придает полной уверенности врачам-целителям. Поэтому они пополняют свою деятельность современными достижениями фармакологии, физиотерапии, иглотерапии, практически растворяясь в медицине научной. Однако название традиционной медицины при этом сохраняется и первоначально преподносят пациенту как лечение именно традиционное. Медициной традиционной можно было бы назвать тибетскую, но она не имеет отношения к китайской, так как Тибет не считает себя его частью, точно так же, как не считают себя Китаем бывшая Шанхайская республика, провинция Кантон, Макао, Гонконг и Тайвань, конечно. Не считает себя Китаем Уйгурский округ. Во всех этих регионах собственный язык, причем языки Кантона, Тайваня и провинции Фуджоу значительно древнее, чем так называемый официальный китайский. Это во времена председателя Мао решили, что это его язык будет самым древним. Остальное записали в диалекты, так и пошло понятие «китайский язык». Что интересно, традиции в отдельных составных частях Китая разные, лекарства разные. Поэтому о некой общей традиционной китайской медицине говорить как-то язык не поворачивается. Тибетская медицина и по сей день тайна за семью печатями, но об этом мы уже говорили. Несколько советов касательно традиционной китайской медицины, которую мы договорились более правильно называть народной. Мало кто ездит лечиться в Китай, но многие ходят во всевозможные клиники китайской и тибетской медицины, которые в большом количестве пооткрывались в России, да и по всему миру. Тут полная аналогия с ресторанами китайской кухни, о ней подробнее дальше. То, что нам подают в забегаловках и ресторанах, никакого отношения к китайской кухне не имеет. То же и в клиниках китайской и особенно тибетской медицины. У нас огромная страна, огромное количество народа с азиатской внешностью. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там Мао делать нечего вообще, Владимир Высоцкий. Огромный резерв для найма сотрудников в китайские рестораны и клиники. Если же вы решили посещать эти клиники, то рассматривайте их максимум как центры спа и массажа, не более того. Самое главное, никогда, ни при каких обстоятельствах не принимайте таблетки и капсулы, которые вам там дают. Более того, никогда и ни при каких обстоятельствах не покупайте и не принимайте лекарства, на баночках и коробочках которых есть иероглифы. Это важно. особенно лекарства для снижения веса или улучшения памяти. Я лично обнаруживал в них наркотические компоненты, стимуляторы, мочегонные и слабительные множество раз. Я лично не раз был свидетелем, как молодые люди молниеносно умирают от токсического поражения печени, вызванного этими лекарствами. Множество работ проводили в Америке по экспертизе китайских лекарств. Вот статистика. В 25% случаев они не содержат заявленных компонентов, и в 40% случаев содержат нечто, что указано вовсе и не было. Чаще всего это эфедрин, запрещенный во всем мире, включая Россию, как стимулятор с огромным спектром смертельно опасных побочных явлений. Но не только. Чего там только нет. От метамфетамина до откровенных ядов. Я в одной из предыдущих книг знакомил вас с историей про балканскую нефропатию. Много десятилетий для науки было загадкой, почему в некоторых югославских деревнях на Балканах люди быстро умирают от почечной недостаточности. Причем в одной деревне вымирают целыми семьями, а в другой об этой напасти даже и не слышали. Отдельное заседание Всемирной организации здравоохранения было посвящено этой проблеме. Загадка осталась нерешенной, пока на этот раз уже по Брюсселю не покатилась волна отказа почек у молодых и совершенно здоровых до этого женщин. За считанные недели число пациенток перевалило за 300, но медицина была бессильна. Клиническая картина полностью соответствовала балканской нефропатии, но ни одна из этих пациенток на Балканах не была и вряд ли даже могла бы показать, где это на карте. Такое положение было до тех пор, пока один молодой врач диализного центра, который теперь поддерживал жизни этих пациенток, не обратил внимания, что они все дружески переговариваются, как хорошие знакомые. Он спросил: «Вы что, знаете друг друга? Откуда?» Оказалось, что все эти женщины – клиентки одной сети клиник по снижению веса. Бросились проверять эти клиники и обнаружили, что всем заболевшим впоследствии женщинам давали один и тот же привезенный из Китая препарат для снижения веса. В нем оказалось огромное количество аристолохиевой кислоты, мощного растительного почечного яда. По иронии судьбы, этот компонент был как раз указан в аннотации, но иероглиф неправильно перевели. Там были какие-то специфические нюансы написания. Поскольку выявили возбудитель болезни, стали искать, а откуда эта аристолохиевая кислота на Балканах. Оказалось, что на полях местной пшеницы растет трава под названием киркозон, содержащая огромное количество аристолохиевой кислоты. Причем растет там неоднородно. Где повыше и посуше, ее нет. Пониже и повлажнее есть. А местное население издавна выращивает пшеницу и перемалывает ее самостоятельно для своего внутреннего потребления. И никто не заморачивался вынимать из обмолоченной пшеницы небольшие стебельки киркозона. Не хочу судить опрометчиво. Слишком мало я пробыл в Китае. Просто опять сошлюсь на Бахулина. Китай – уникальная в своем роде страна. Страна, где правда отсутствует исторически, где она просто запрещена самой природой или скрывается так глубоко, что докопаться до нее не представляется возможным. Плюс отсутствие слова «совесть». В китайском языке нет не только самого слова, но и понятия как такового. И это возводит ложь в ранг философии жизни. Мышление индивидуальное, с некоторых пор замененное на принцип коллективного разума, сформировало уникальный феномен современного китайского образа жизни. Как во время действия закона об ограничении рождения, так и после его послабления, в средней крестьянской семье было 3-5 детей. Разница в том, что раньше они рожали двоих официально, остальных находили в капусте. Теперь трех рожают официально, остальных находят в капусте. Вынашивают нелегально, рожают дома с повитухой, а потом через пару месяцев усыновляют как бы найденного ими на улице ребенка. Все об этом знают и все молчат. В городе чуть строже. Одного рожают официально, следующих в соседних провинциях. Там регистрируют и потом уже привозят к себе регистрировать заново. Таким образом, у 70% китайцев нет точного дня рождения, и они отмечают их три. Первый тот, что мама сказала, как бы реальная дата рождения, если помнит. Второй по паспорту, то есть дата регистрации в официальных органах. Третий по китайскому лунному календарю. Конец цитаты. В одной из книг я описывал эпизод моей американской резидентуры, когда работал вместе с китайским коллегой по имени Ху. Да-да, не больше и не меньше, произносится точно как наше весьма популярное матерное слово из трех букв. Я этого тогда не знал, не был еще с ним близко знаком. Первый месяц, интернатура, все незнакомо и чуждо. И все пристают и чего-то хотят. Понимая, что русский никто не знает, я с улыбкой вежливо всем говорил «пошли на» и употреблял наше слово из трех букв. И неизменно рядом оказывался китайский интерн и спрашивал «Александр, ты меня звал?» Потом, когда все выяснилось, мы долго смеялись. Оказалось, наше то самое слово из трех букв в Китае означает «умный человек». Может использоваться как имя. Ну, как «Иванович». Или как прилагательное «умный». Также используется как глагол «быть». А вот «бух» означает «невозможно». Лиса, человек неуравновешенный. Есть тут один маленький секрет. Если прислушаться, то китайское «ху» не такое, каким нам слышится. Оно состоит из четырех звуков. «Хуэй», где звук «э» почти незаметен. Часто проглатывается при быстром разговоре, но он есть. Еще одно распространенное у нас слово «хуйня» обозначает «возвращаться домой». В оригинале произносится как «хуйня», но в разговоре и с южным акцентом «дзя» превращается в «ня». Есть еще «хуйня», «хуйма», но это уже в сочетании с другими словами. Еще в качестве бонуса. По-китайски «король» звучит как «пися». И если король умный, то про него скажут «писи у нас ху». Чтобы немного рассеять, возможно, тягостное впечатление от услышанного, расскажу про китайскую кухню. Я уже говорил, что то, что подается в западных странах, включая Россию, как китайская еда, к настоящей китайской еде не имеет никакого отношения. Ни способы приготовления, ни приправы. Более того, если вы назовете в провинциях Гуандун, Синцзян, Сычуань или Фуцзянь их еду китайской, думаю, они очень обидятся. Эти провинции и ряд других имеют собственное лицо и собственный подход к приготовлению еды. Мало того, каждая китайская провинция имеет свой набор продуктов. Принцип такой: что поймал, то и съел. Условно говоря, там, где нет моря, нет и морепродуктов. У северян нет традиции есть лапшу, южане не едят пельмени. В горах по сей день популярны для употребления в пищу некоторые породы собак, летучие мыши, крысы, змеи. Традиционным и любимым блюдом для большинства китайцев являются утиные яйца, вымоченные в бычьей моче, масляные настойки перца, уксус, а еще рыбий жир, смешанный с соевым соусом и жгучим красным перцем. Совершенно жуткая вещь. На этой приправе жарят мясо. Иногда даже подойти к этому месту не представляется возможным. Режет глаза и спирает дыхание. Отличительная черта китайской кухни – это высокая степень термической обработки. Подавляющее количество блюд готовится при большой температуре, которую может дать только открытый огонь. Обычно жарят во фритюре, буквально до уровня прожарки сухарь. В основном это рыба, птица, земноводные. Но и экзотику готовят также, например, скалопендру, саранчу, скорпиона или крысу, серую обыкновенную, летучих мышей или чешую рыбы. Рыбу, птицу, земноводных после полного выжаривания заливают кипятком, чтобы замочить. Через некоторое время варят, заправляют специями и подают на стол. Острый перец на севере не имеет большого распространения, в то время как в провинции Сычуань, например, из перца делают даже детские леденцы. Там же распространены конфеты из мяса и рыбы, мороженое из фасоли, гороха, сладкие пирожки со свежими помидорами и петрушкой или соленым кремом. С алкоголем у китайцев, как и у нас, отношения сложные. Пьянство повальное, традиционное. с использованием определенных канонов. Процесс интересный. Русским присутствовать не рекомендуется. Из-за незнания местных напитков и традиций все очень быстро напиваются, иногда мгновенно. Каждая область или провинция имеет собственные секреты производства крепких вин или водки. Гордятся ими, стараются везде пить продукт именно со своей малой родины. Есть водка летняя и зимняя. Водка летняя до 35-38 градусов, зимняя до 78. Технологии перегона, дистилляции существуют приблизительно с первого века нашей эры. Алкоголизм в нашем понимании развития здесь не получает, потому как нет привычки пить ежедневно вечером после работы или по пятницам. Только в праздники семейные или общепринятые, но пьют много, задорно и порой до беспамятства. В заключение хочу сказать, мы с китайцами очень похожи, куда больше, чем с европейцами. И в то же время мы с китайцами совершенно разные. Эскимосы или полинезийцы нам могут быть ближе, чем они. Тут главное не перепутать. Я работал в Америке с китайскими врачами. Там отсидеться с каменным лицом в молчании не получится. Там работать надо, знания получать и показывать. Хорошие ребята, которые всегда помогут и прикроют. И легко пойдут к начальству с поклепом на тебя же, причем остается неясным, что их к этому побудило. Их слишком много, им тесно. Они умирали сотнями миллионов, им надо выживать. Их тысячелетиями жизнь переплавляла в тех людей, что мы видим сейчас. И наша оценка китайцев ни в коем случае не должна быть поспешной. Они не лучше нас и не хуже. Они другие.